Глава 23. Остаток вечера прошел просто сказочно. Оставшись наедине, Мия устроила Лехе небольшой праздник в честь возвращения. Пригодилось и подаренное Вивьен вино, и то, что он успел выспаться и отдохнуть. Немалый вклад в приятный вечер внесла Белочка, не отсвечивавшая с особо ценными предложениями и советами. Ну а венчал этот праздник жизни спокойный сон, в обнимку с уютно сопящей в объятиях Мией. Так хорошо стрижу не было очень давно. А потом настала ночь, и сны наполнились холодом и кровью. Снова умирал мальчишка, ученик лисы. Только теперь в кровавую кашу его превратил сам Леха. Это было одновременно отвратительно и восхитительно. Вновь вернулась поляна с разломом и голодными гарпиями. Но теперь он нанизал на костяной клинок пленного тигра и протягивал того демонам как угощение. А еще он бежал куда-то размашистыми прыжками, разрезая мрак мощным чешуйчатым телом, врезаясь в лед когтями. Проснулся стриж в холодном поту и долго смотрел в потолок, приходя в себя. После того, как артефактная крылатая броня едва не сожгла Белочку, та подозрительно притихла, очень редко давая о себе знать. Почему-то в сознании настойчиво возникал образ раненого зверя, что отлеживается в берлоге, жрет и спит, восстанавливая силы. Но значит ли это, что их слияние притормозилось, или он просто перестает его замечать? Леха обнял спавшую рядом девушку и какое-то время просто наслаждался теплом и близостью. Желание поделиться с ней беспокойством быстро подавило рассудок. О чем он может рассказать? О пугающих снах или словах демона, что они становятся одним целым? И что тут может сделать Мия? Сочувственно похлопать его по плечу и пообещать убить, если он перестанет быть собой? Хороший, в принципе, вариант. Утро выдалось непростым. Помимо легкой тревоги, оставшейся после ночного кошмара, мысли были поглощены предстоящим советом верхушки кречетов. Еще и Мия малодушно сбежала от разговора с Вивьен, сославшись на то, что должна с кем-то попрощаться, на случай, если решение будет не в пользу пустотников. На вопрос Лехи, с кем это она собралась прощаться, эльфийка бросила загадочное «ты его знаешь», и была такова. В итоге он вынужден был в одиночку отражать атаки местной сплетницы, желавшей, кажется, знать все. А настойчивость, с которой она хотела побеседовать у него в комнате, наводила на странные мысли. Неясно было, хочет она сунуть нос на запретную теперь графскую часть замка или жаждет запрыгнуть в постель к новой экзотической игрушке. Последнее даже польстило бы стрижу, не будь его мысли заняты предстоящим разговором и загадочным другом Мии. Может, сон с нанизыванием мага на клинок был, что называется, в руку? К тому же веселая вдова одолела просьбами сопровождать ее на праздники к каким-то светским львицам, имена которых ничего не говорили пустотнику. Особенно настораживало, что обмундирование для этих мероприятий Вивьен хотела непременно предоставить сама, чтобы его форма сочеталась с ее нарядом. В конце концов, Леха нашел благовидный предлог и поспешно сбежал от средневековой селебрити, размышляя, что скорее отправится на рубежи охранять графство от демонов, чем повторит подобную встречу. А еще стриж жаждал выяснить, ради кого Мия оставила его одного. Сейчас он уже не был уверен, что старый друг вообще был. Эльфийка могла просто малодушно сбежать от общения с Вивьен. Искать долго не пришлось. Выглянув в окно в коридоре, он увидел Мию, восседавшую на ветерке. Громадный жеребец послушно выполнял все команды, даже не делая попытки сбросить всадницу. Вокруг манежа торчало несколько любопытных бездельников, среди которых был и Робин. Рыжий пройдоха грыз яблоко, с завистью глядя на девушку. Похоже, все его попытки приручить коня потерпели фиаско, и теперь ему оставалось только вздыхать об упущенной возможности заполучить великолепного скакуна. Когда Стриж подошел к манежу, Рыжий развязно подмигнул ему и сказал, показывая на Мию: «Умеет она оседлать жеребца!» Двусмысленная шутка была понятна всем, но слуги не торопились смеяться. Странные полуухие, неожиданно приближенные юной графиней, еще не вписались в местную негласную иерархию, потому челядь не знала, как вести себя с ними. Мало ли, вдруг они окажутся спесивыми скотами и, рискнувший захохотать, подавится розгами. Это рыжему Робину плевать, он под покровительством Даррена, а простой человек такой защиты не имеет. «Я смотрю, ты сам к жеребцам неровно дышишь», — столь же двусмысленно ухмыльнулся Леха. Вопреки ожиданиям, Робин не оскорбился и не полез в драку, а расхохотался. Смех подхватили и слуги, ясно показывая, что Рыжего тут держали за своего. Мия, увидев Стрижа, легко спрыгнула на земь и передала поводья подбежавшему конюху. Конь, на удивление, послушно пошел за человеком, хотя еще недавно готов был затоптать любого, вошедшего в денник. «Как ты его приручила?» — обалдело хлопая глазами, поинтересовался Леха. «Лаской», — улыбнулась эльфийка, провожая могучего зверя полным обожания взглядом. «И терпением. Не в первый раз же». Вспомнив ее рассказы о родной планете, Стриж понятливо кивнул. Наверное, после той живности, с которой Мии приходилось иметь дело дома, ветерок казался безобидным малышом. «Почему ты сразу не сказала, с кем хочешь попрощаться?» — с нотками недовольства спросил он. «Рожа у тебя была уж больно довольная. Вивьен могла решить, что ты настолько счастлив ее видеть». Весело подмигнула эльфийка и поцеловала Леху, не обращая внимания на зрителей. «А тебе есть дело до того, что она подумает?» — изумился тот, игнорируя удивленные и завистливые взгляды. «Только в той части, где она думает о тебе», — тихо шепнула ему на ухо эльфийка. Слуги беззастенчиво пялились на целующихся телохранителей графини. Робин догрыз яблоко, швырнул его в голубя, клевавшего просыпанный овес, и подошел к пустотникам. «Робин, а ты ставишь?» — окликнул его кто-то из слуг. «Нет!» — угрюмо отозвался Рыжий. Сейчас стало заметно, что он чем-то озабочен. Губы плотно сжаты, а брови нахмурены, словно размышлял. О чем-то серьезно размышлял. «А что за ставки?» — полюбопытствовал Стриж. Любви к азартным миграм и тотализаторам он не испытывал, но требовалось врастать в местный быт. «Хренавки!» — неожиданно зло огрызнулся Рыжий. «Ты чего психуешь?» — искренне удивился пустотник. Робин распахнул было рот для отповеди, но со стуком захлопнул челюсть и выдохнул. «Забыл, что ты не в курсе. Тут ночью дерьмо случилось». «Что?» — тут же напрягся Леха, оглядываясь на напарницу. Та выглядела спокойной. «Значит, ничего экстраординарного или угрожавшего им лично не произошло?» «Да младший брат барона Хайе из Белых Драконов набрался, как свинья!» — сплюнув, начал рассказывать Рыжий. «Начал буянить! А он же благородных, мать его, кровей! Простая стража, такого трогать не смей! Пришлось Даррену и Райне унимать засранца! Так он Даррена руганью обложил! Но это так, хрень!» Еще раз вздохнув, он потер лицо ладонью. «Белые драконы — наши давние союзники. К тому же Хайеум сопляку вправит, чтобы за языком следил. Отделается извинениями». «А что тогда не хрень?» — прищурилась Мия. Рыжий мрачно оглядел слуг, собравшихся вокруг своего коллеги, принимавшего ставки. «Барон Губерт из Красных Виверн! Робин скривился так, будто хватил вместо вина уксуса. Леха раздраженно глянул на слуг, чей возбужденный гомон мешал разговору. Челядь азартно делала ставки, причем, судя по возгласам, большинство было согласно с выводами Робина насчет слабых перспектив дуэли Даррена и пьянчуги из драконов. «Это же из клана Виверн? Райна кого-то убила», — уточнила эльфийка, успевшая за время своего пребывания в замке получить немного информации. «Ну да», — рыжий криво ухмыльнулся. «К слову, усопший был редкостным дерьмом». «А за что она его?» — полюбопытствовал Стриж. «А вот ее и спроси!» — с вежливой улыбкой отбрил Робин. «Я тогда клопов на нарах кормил, так что все узнал по слухам». Леху удивило, что пройдоха так спокойно говорит о своем тюремном прошлом. «Мне нечего стесняться!» — верно истолковав реакцию собеседника, ухмыльнулся рыжий. «Да и скрывать тоже! Тут даже мыши!» «В тюках сена знают, что брат меня с кичи вытащил». «А ну, за работу, паршивцы!» Зычный женский голос заставил троицу замолчать и взглянуть на новый источник шума. Здоровенная, поперек себя шире, бабища умело прививала замковой мелкоте любовь к труду, аргументируя доводы мокрым полотенцем и подзатыльниками. Глядя на такую стимуляцию, даже взрослые слуги вспомнили о неотложных делах и разбежались кто куда. «Что шумишь, Хлоя?» — радостно ухмыльнулся Робин. Бабища развернулась с грацией танка. «А, крыса рыжая!» — Хлоя звучно шмякнула полотенцем по ладони. «Еще раз увижу, что ты по моей кухне шныряешь!» «Придушу, как куренка!» И, сплюнув, грузно затопотала прочь, помахивая полотенцем. «Страшная женщина!» — улыбнулся ничуть не впечатленный угрозой Робин. «А чего она с тобой так?» — Леха покосился вслед грозной бабище. «Это она любя!» — отмахнулся рыжий. «Знаешь, сколько раз я от нее в детстве полотенцем по шее огребал!» если не успевал удрать с добычей. Даже от учителя фехтования ей то меньше. «Так она повариха?» — уточнил пустотник. «Старшая повариха», — поправил его Робин. «Поговаривают, ее сам герцог побаивался». В это Леха охотно верил. «Такая не то что коня, слона на скаку остановит и хобот ему оторвет». А потом снесет горящий замок. Натуральный танк. Даром, что без пушки. «Потом о женщине мечты повздыхаешь», — вернула пройдоху к теме разговора Мия. «Что там с бароном Губертом?» Робин вновь помрачнел. «Мне казалось странным, что он приехал просить руки ее сиятельства». Рыжий почесал шею. «Сразу понял, что тут дело нечисто. Приглядывал за ним на празднике, так тот только делал вид, что много пил. Своими глазами наблюдал, как засранец вином кусты поливал. И как только Даррен с Райной прибыли усмирять высокородного сопляка, сам встал, пьяно покачиваясь, и наговорил на дюжину дуэлей». Рыжий зло сплюнул. «Мразь! И ведь выставил все правильно!» «Ну, набрался, с кем не бывает!» «Ну, язык развязался! Тем более, что перед ним стояла убийца его брата!» «А с утра, даже если он вроде как протрезвеет и извинится, все равно получит вызов на дуэль!» «Такие слова, да еще и произнесенные публично, не прощают!» «Эта мразь приехала не жениться! Он приехал убить Райну!» Леха не помнил особой любви и симпатии между пройдохой и воительницей, но сейчас искренне беспокоился за нее. «Уверен?» — напряглась Мия. «Да!» — твердо отозвался Робин. «Виверны никогда не скрывали, что хотят ее смерти!» «Когда Дар вытащил Райну с каторги, Они всем кланам на говно изошли. Все ждали, что виверны подгадят кречетом при удобном случае. Но, как видишь, они решили отомстить иначе». «Поясни», — потребовал Леха. «Он ее оскорбил. Я понял, что за это полагается дуэль. Дуэль вроде ведется на равных». «Так, да не так». Улыбка Робина вышла такой кислой, что запросто могла створожить все молоко в округе. «Если Райна вызовет Губерта, то он выбирает оружие, на котором будут биться. А она — время и место поединка». Пустотникам все стало ясно. Барон Губерт выберет то оружие, которым владеет в совершенстве. Потому что приехал убить, причем так, чтобы мышь не подкопалась. «А она может отказаться его вызывать?» Уже зная ответ, спросил Стриж. «Заноза? Ни за что! Она скорее сдохнет, чем обиду стерпит! Тем более такую!» «Почему заноза?» — не поняла Мия. «Я ее так в детстве называл», — признался Рыжий. «За вредность!» «А чего ставки делать на нее не стал?» — заинтересовался Стриж. Робин моментально посерьезнел. Посмотрев в глаза пустотнику, он отчеканил. «Знаешь, я то еще дерьмо по жизни, но ни за что не стану думать о прибытке, когда на кону жизнь одного из трех людей, кому не насрать на Даррена и меня. Хоть порой мы с Райной и собачимся по-черному». Это пустотники понимали. Дружба может принимать самые причудливые формы. «Господа телохранители!» — послышался за спиной знакомый детский голос. Не веря ушам, Стриж обернулся и увидел Луку, одетого в ливрею клана. Бледного до прозрачности, но живого и почти здорового. Руки пацана все еще висели на перевязях, да и стоял он чуть скособочась, что не мешало ему сиять от гордости. «Лука!» Леха хотел было обнять мальчишку, но остановился, увидев выразительное движение бровей Рыжего. «Черт бы подрал местные условности! Нужно как можно скорее усвоить азы поведения в обществе, чтобы знать, как верно реагировать в той или иной ситуации». «Ее сиятельство! Изволят ждать вас в своем кабинете!» Торжественно, будто командовал по меньшей мере парадом, провозгласил пацан. Стриж покосился по сторонам. Пара пробегавших мимо слуг поглядывали на мальчишку с одобрением и уважением. Вероятно, слух о том, что Лука получила ранение, защищая ее сиятельство, уже разлетелся по замку, и храбрость маленького полукровки оценили по достоинству. Ну а то, что, еще не оправившись от ран, тот взялся за посильную работу, только прибавляло ему очков в местном обществе. «Идем», — улыбнувшись, отозвалась Мия. К удивлению Стрижа, маленький бродяжка обзавелся пропуском в графскую часть замка. Понятно, что пацан получил нехилый кредит доверия, но как Лаура умудрилась убедить Даррена? Этот вопрос он озвучил Мие, на что та с улыбкой ответила, что Лука и есть выделенный им личный слуга. Это расставило все на места. С учетом недавнего дворцового переворота образовался дефицит в доверенных слугах в целом, а уж в тех, кого можно допускать в комнаты новых телохранителей. Вряд ли даже самая преданная ее сиятельству служанка сохранит присутствие духа, увидев отросшую на Лехе чешую. А вот Луку этим уже не проймешь. Пацан видел и не такое. Да и знал он много, так что разумно было держать его рядом, под присмотром. На совещание в свой кабинет Лаура созвала узкий круг доверенных лиц: Даррена, Райну и барона Ригана. Капитан и воительница походили на сказочных упырей. Мрачные, бледные, беловолосые, с красными от недосыпа глазами. Для полного сходства не хватало лишь клыков. На Леху и Мию они смотрели равнодушно. А значит, причиной их проблем были не пустотники. Пока не они. План создания целой группы разумных пустышек Лаура озвучила сама, за что Стриж был ей благодарен. Из уст графини идея выглядела чуть менее безумной, но только чуть. «Я надеюсь, ты шутишь, птенчик?» пробасил барон Риган, подавшись вперед так резко, что кресло под ним жалобно скрипнуло. «Никаких шуток, дядя», — покачала головой графиня. «Это очень рискованная, но при этом весьма перспективная затея». «Это чистое безумие, а не план», — процедил Даррен, испепеляя взглядом стрижа. Капитан явно успел назначить виноватого. «Все происходящее — чистое безумие», — напомнила ему Лаура. «Граф Гарм ясно дал понять, что пойдет на все ради нашего родового артефакта. Он уже едва не уничтожил наш клан, обезглавив его. Из-за меня убили его сына. Я нанесла ему личное оскорбление, расторгнув помолвку и возглавив кречетов. А недавно Алекс едва не убил его самого». «Едва?» — напрягся Стриж. «Вчера пришли известия от наших соглядатаев», — с явным разочарованием пояснил Даррен. «Гарм жив. Хоть и был тяжело ранен в бою с убийцей, подосланным врагами клана. Змеи жаждут выяснить, кто это был, и жестоко отомстить». Новость вызвала смешанные чувства. С одной стороны, Леха очень хотел прикончить говнюка, но с другой, теперь есть шанс добраться до графа и вытрясти все, что он знает о своем ушастом друге и артефакте кречетов. «Белочка», — позвал он, — «как насчет того, чтобы доесть графа?» «Лучше съедим кого-то из тигров», — хищно отозвалась демоница. «Зачем?» — удивился странному предложению Стриж. «У них другая кровь», — мечтательно протянула Белочка. «Особенная. Не совсем такая, как у других». «Это как?» — ошалел от таких новостей Леха. «Не знаю. Не помню. Хочу еще». «Учту твое пожелание», — задумчиво пообещал он. «Думаешь, Гарм может выйти на тебя, одержимый?» — по-своему истолковал его замешательство Риган. «Думаю, что нужно закончить начатую работу», — мрачно отозвался пустотник. Барон одобрительно хмыкнул и посмотрел на племянницу. «Угроза от других кланов была и будет всегда», — напомнил он. «Но одно дело внутренние склоки, пусть и самые жестокие, и совсем другое — позволить свободным пустышкам разгуливать среди нас. Мало того, что их могут обнаружить случайно, так еще и любой может продать нас при первом же недовольстве. Или ты думаешь, что тебе и дальше будет вести на достойных доверия чужаков?» Несмотря на общий тон Ригана, его последние слова заставили пустотников едва заметно улыбнуться. «Барон прав», — мрачно заметил Даррен. «Как вы собираетесь контролировать пустышек? Ваше желание найти друзей понятно. И в чистой теории я могу представить пользу, которую принесет отряд пустышек вроде вас. Но что вы собрались делать с остальными? Просто убьете? В этом случае я готов всерьез обсуждать вашу затею». Взгляды кречетов скрестились на эльфах. «Мы готовы убить тех, кого сочтем опасными для нас», — без колебаний ответил Леха. «В моем мире погибало немало таких мерзавцев, которых я лично с радостью убью второй раз». Мия кивнула и добавила: «Что до остальных, по ситуации. Сперва доставим в безопасное место, а там уже будем смотреть, что представляет собой человек. Понадобится изолированное место, удаленное от поселений. Устроим охраняемый периметр, соваться за который запрещено. У кого не хватит дисциплины или мозгов принять временные ограничения, сдохнет сам. Остальных приставим к делу». «Вы предлагаете построить тюрьму?» — цинично уточнила Райна. «Для своих же?» «Скорее, изолированное поселение», — внес уточнение Леха. «Но, по сути, да. Я не питаю иллюзий на тему человеческой благодарности и ума. Среди пустотников будут попадаться и мерзавцы, и идиоты, и просто двинутые на том, что их бесценную свободу нельзя ограничивать. И каждый из них способен погубить всю задумку. Потому без временных ограничений мы не обойдемся». «Временных?» — мрачно переспросил Даррен. «Временных!» — подтвердил Стриж. «Те, кто проявят себя разумными людьми и научатся не привлекать внимания, со временем смогут выходить во внешний мир». Глядя на начавшего закипать капитана, он добавил: «Вы можете сами принимать решение, кто именно заслуживает права покинуть закрытое поселение». Это предложение, кажется, немного примирило Одноглазого с мыслью о разгуливающих по улицам пустышках. «Вы всерьез рассчитываете на лояльность тех, кого будете держать в заперти?» Райна не считала нужным скрывать скептическое отношение к задумке. «Мы осознаем, что в этих условиях можем помочь только разумным людям», — ответила Мия, прямо глядя в глаза воительницы. «Мир вообще несправедлив, а этот особенно. Все, что мы можем предложить, это выбор между ограниченной свободой и рабством со стиранием личности. Через второе каждый из них уже проходил, так что вряд ли они будут особенно возражать против первого. Особенно с учетом возможности позже выходить во внешний мир». «Что, если они решат продать информацию о нас после того, как узнают, что она дорого стоит?» — спросила Лаура. «В идеале я бы хотел, чтобы они до поры не знали о поддержке кречетов». Слова Лехи произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Как ты собрался это провернуть?» — пробасил барон. «При идеальных условиях нам нужно тихое место на отшибе, защитный периметр и пленный маг», — изложил задумку Стриж. «Может, кто-то из змеев, может, какой-нибудь преступник, которого не жаль пустить в расход. В том случае, если удастся тихо взять пустышку и доставить ее в наш лагерь, мы просто вкладываем подготовленный Лаурой артефакт в руку мага и обеспечиваем привязку к нему. Маг продолжает сидеть в камере, скованный хладным железом, а пустышка считает, что всю эту операцию провернули только его собратья». «А земли, на которых вы осели?» — указал на нестыковку Даррен. «Где-то же мы должны были осесть», — пожал плечами Леха. «Скажем прямо, что просто купили эту землю на награбленное и вынуждены не привлекать внимание кречетов, чтобы те нас не раскрыли. Можно даже добавить, что ваших купцов мы щипали. В случае, если кто-то сбежит и решит рассказать о нас, вы останетесь такими же жертвами, как остальные». Риган буркнул что-то одобрительным тоном, пока Даррен и Райна обдумывали плюсы и минусы плана. «Кроме того», — добавила Мия, — «в случае работы через пленника мы можем в любой момент убить его и сменить привязку всех пустотников». «Зачем?» — удивился барон. «Затем, что выявленных уродов и клинических идиотов вы можете использовать в качестве обычных пустышек», жестко ответила эльфийка. «С подавлением личности. Это принесет больше пользы, чем бессмысленное убийство. А тех, кто показал себя надежным и стоящим доверия, сможете привязать к себе, как нас с Алексом. Для тех же рейдов против змей это будет полезно». Даррен хищно прищурился, словно уже видел такую группу на землях врагов. Да и остальным кречетам, похоже, перспектива понравилась. По крайней мере, никто не выглядел недовольным. Разве что барон, обнаруживший в графине морс вместо вина, раздосадованно крякнул. «Вы описали идеальное условие», — напомнила Райна. «Но что, если вы берете пустышку посреди города? Без немедленной привязки она привлечет к вам внимание всех магов, что окажутся неподалеку». «Тут нам потребуется помощь кого-то из вас», — признал Стриж. «И что-то, чем можно усыпить или опоить пустотника на случай истерики, паники и прочих непредвиденных ситуаций». «Риск слишком велик», — резко заявил Даррен. «Вы предлагаете поставить на кон очень многое? Ради чего?» «Ради шанса помочь своим», — ответила Мия. Капитан раздраженно дернул щекой, явно не сочтя аргумент весомым. Но тут неожиданно к нему обратилась Лаура. «Ты тоже в свое время рискнул многим, чтобы помочь своим. Мне казалось, ты должен понять». Даррен бросил быстрый взгляд на Райну, а затем холодно ответил. «Я был готов нести ответственность за своих, а не за всех, случайно подвернувшихся под руку». Несмотря на тон, чувствовалось, что мотивация Мии была ему близка. «Если хоть одна из пустышек попадется, имперским ищейкам не понадобится много времени, чтобы узнать правду. И хорошо, если представление с пленным магом сработает, но всегда остается главный вопрос. Кто был тем, кто сохранил разум первым пустышкам? Кто делает артефакты привязки без плетения покорности? Если ищейки выйдут на тебя, Лаура, то всех, кто замешан, казнят, а клан надолго попадет в немилость императору». Слова капитана заставили всех помрачнеть. «Мы подумаем, как решить эту проблему», — пообещал Леха. Мия кивнула и задумчиво потерла подбородок. «Мага можно выследить по его пустышке?» — уточнила она. «Точно не знаю, но поговаривают, что багровые василиски способны на такое», — развела руками Лаура. «Это клан или так называется подразделение?» — уточнил Стриж. «Клан!» — сказал, как сплюнул Даррен. «Императорские псы ищут и ловят магов, нарушивших закон!» Стрижа заинтересовало, чем вызвана такая неприязнь капитана. Презрение гвардейца к сыскарям вроде того, что на земле армейцы испытывали к жандармам, или нечто личное? «Их клановый артефакт позволяет выслеживать тех, из чьей крови изготовили филактерию», — пояснила Лаура. «Это что-то вроде наших следящих артефактов. Но их можно выкинуть, уничтожить или запереть в шкатулке или комнате с плетением тишины. Василиски же могут выследить человека, пока в нем течет кровь, и даже какое-то время после его смерти». Новость заставила пустотников напрячься. «Сколько нужно крови?» — заинтересованно подалась вперед Мия. «Насколько свежая? Хватит ли окровавленного куска одежды, оставленного на поле боя?» «Не очень много, только свежая, и требуется находиться рядом с клановым артефактом василисков», — глядя в окно, буднично ответила Райна. Филактерию создают с его помощью». «Откуда ты знаешь?» – удивилась эльфийка. «Если маг нарушил закон, но его не казнят, а назначают другое наказание», – не поворачивая головы, ответила Райна, – «то зовут Василисков. Их клану древние даровали особые артефакты, которыми они обращают людей в камень». Стриж заметил, что на лице Даррена заходили желваки. «В таком состоянии пленник не убежит», — спокойно продолжала воительница. «А его знатные родичи могут привести хоть целую армию для освобождения, но получат лишь мертвый камень. Вернуть приговоренного к жизни способны только Василиски с помощью своих артефактов. В чужих руках они бесполезны». Лаура преувеличенно заинтересованно изучала свои сцепленные в замок пальцы. Риган налил полный бокал и осушил тот едва ли не одним глотком. «Пленника возвращают к жизни уже у кланового артефакта Василиска», не обращая внимания ни на кого вокруг, говорила Райна. «Там его кровь превращают в филактерию, а человека снова обращают в статую. В таком виде его отправляют в суд, на рудник или к императору». Упоминание рудника расставило все по своим местам. Райна так хорошо знала процедуру, потому что прошла через нее лично. «Каким образом они ведут розыск? Какая-то особая магия? Или старые добрые расспросы свидетелей и пытки подозреваемых?» — продолжила изучать тему Мия. «Разве ж они меня в свои дела посвящали?» — удивилась воительница. «Что спрашивают и вынюхивают, это есть. А какие секреты глазу не видны, кто знает?» «Я узнаю», — хищно пообещала Мия.